Неделя вторая. Стать просто красивой. Что же нужно делать, чтобы сохранить привлекательность даже с годами? Обрести идеальную фигуру? Ничего подобного. На внешнюю привлекательность влияют совсем другие маркеры, и они не зависят от возраста. Эти качества можно совершенствовать, как и свое тело. Знаю одну даму с исключительными внешними данными. От природы ей даны фарфоровая кожа, классические черты лица, густые золотистые волосы и фигура модели. Дама работает мастером-парикмахером. Она прекрасна, когда сидит слегка расслабившись в рабочем кресле в ожидании клиентки. Само совершенство. «Это о ней», — сказал один неизвестный мне мудрец. Свет распространяется быстрее звука. Оказывается, именно поэтому некоторые люди кажутся яркими, пока не слышишь, как они говорят. Очарование пропадает, как только красавица встает и приступает к парикмахерской работе. Оказывается, у нее абсолютно несоответствующая нежному образу манера общения девушки без комплексов с забористыми словечками, громким ржанием, смехом, а также резкие птичьи жесты и сутулая спина. У дамы все хорошо и в профессии, и в личной жизни. А то, чему каждый раз удивляюсь в этом салоне, так это иронии вселенной. Тело и внешность супермодели достались человеку, которому они не очень-то и нужны. Даже исключительные внешние данные не делают по определению привлекательной. А мы-то все высматриваем в зеркале морщинки или считаем лишние килограммы. Вспомним о пяти маркерах привлекательности, о которых я писала в книге «Освободи красавицу». Это маркер первый – голосовая привлекательность. Маркер второй – пластичность движений. Маркер третий – индивидуальный стиль одежды. Маркер четвертый – самодостаточность. Маркер пятый – оптимизм, жизнелюбие. На этой неделе попробуем эти маркеры на себе. Определимся, какими из них стоит заняться, развить, а чем уже обладаем. Нет-нет, не призываю сбросить со счетов внешнюю привлекательность. Встречают по одежке, поэтому первый инструмент посвятим правильному уходу и совершенствованию того, чем наградил Господь. Второй и третий инструменты узнаем, как работать с голосом и пластикой движений. В четверг посмотрим, с какой стороны подойти к формированию собственного стиля одежды. А в конце недели добавим оптимизм. Такой инструмент, как самодостаточность, оставляем на пятую неделю, когда будем размышлять над отношениями с собой и миром. Аффирмации недели. Из аффирмаций этой недели мне особенно нравится вот это. Я красивая и умная. Все, кого я встречаю, считают меня умной и красивой. Почему нравится? Потому что обычно эта фраза вызывает наибольшие сопротивления. Какая наглость! Я знаю, что на самом деле не самая умная, не самая красивая. Не могу представить, чтобы каждый встречный считал меня умной и красивой. А почему не можете? Вспомните тех ярких представительниц женского пола, которые вызывают зависть подруг и восхищение мужчин. Понаблюдайте за такой особой, если она есть в вашем окружении. Обратите внимание, что у такого человека искренне нет сомнений в своих красоте и уме, как бы это ни было на самом деле. И пусть весь свет исходит в злобе, девушка идет по жизни, радуясь себе самой, такой, какая она есть. А если еще и вправду она не глупа? Возьмите у нее качество уверенности. Попробуйте присвоить энергию этого образа. Повторяйте время от времени. Я красивая и умная. Все, кого я встречаю, считают меня умной и красивой. А вот и другие вдохновляющие фразы этой недели. Здоровье и гармония входят в мою жизнь. Я открыта для получения всего самого лучшего для себя. День за днем я становлюсь лучшей версией себя. Я люблю себя, безусловно. У меня есть все счастье, любовь и позитивная энергия, которые мне нужны, чтобы провести самый замечательный день. Мои недостатки делают меня уникальной и прекрасной. То, что люди говорят за моей спиной, не мое дело. То, что я говорю себе, имеет значение. Это определяет, кто я. Я предпочитаю говорить себе добрые слова. Я предпочитаю вдохнуть любовь и жизнь в то, кем я являюсь, чтобы я могла стать тем, кем я действительно хочу быть. Я не буду сравнивать себя ни с кем, потому что у каждого свой путь. Мое путешествие уникальное и выдающееся. Я продолжаю подниматься выше. Нет предела тому, чего я могу достичь. Выберите утверждения, которые вам понравились, перепишите их от руки на отдельный листок и читайте утром после пробуждения и в течение дня. Вы можете придумать и собственную аффирмацию на основании тех фраз и инсайтов, которые вас вдохновят. Игра в киносъемке. Хороший способ увидеть себя со стороны — видеосъемка. К нашей радости она стала доступна благодаря смартфонам с видеокамерами. Проблема в том, что на семейных или дружеских видео мы обычно позируем. А нам бы посмотреть на себя в естественной среде, в динамике, когда мы раскованы и в идеале не знаем, что снимают. Найти папарацци, который выполнит съемку скрытой камерой, вряд ли получится. Поэтому предлагаю компромиссный вариант. В качестве оператора пригласим близкого человека, мужа, сына или хорошую подругу. Посмотрите, кто из близких обычно ведет съемку на семейных или дружеских встречах. Попросите уделить вам 3-4 часа. За это время предстоит отснять не менее часа видео, из которого вы сможете составить представление о себе в движении. Для того, чтобы все получилось, соблюдайте несколько правил. Выберите не менее 3 сюжетов и локаций, в которых проведете съемку. Прогулка по городу или парку, поход в гипермаркет или боулинг, поездка на дачу или домашние чаепития. Выбирайте локации с учетом пунктов 2 и 3. Оператор должен вести съемку с 3 разных планов, чередуя их: общий, средний и крупный. Для справки, общий план, как бы издалека, в кадре вы в полный рост с окружающими предметами. Средний поближе, в кадре чуть выше колен. Крупный план — лицо, портрет. Вам нужно будет несколько раз переодеться, желательно в одежду разных цветов и фасонов, чтобы подготовиться к разбору гардероба в четверг. Задача оператора — отснять как можно больше видео и ловить моменты, когда вы не позируете, а они непременно за столь долгое время съемки будут. Не забудьте после съемки отблагодарить своего оператора небольшим подарком. У него был трудный день. Что делать с видео? Смотреть и пересматривать. Удивляться тому, что вы выглядите и звучите совсем не так, как это представлялось изнутри. Отметьте, что нравится в себе, а что хотелось бы улучшить. В преддверии понедельника обратите внимание на то, как выглядят кожа и волосы, насколько они ухожены. Инструмент 2.1. Понедельник. Пятиэтапный уход. Этого не избежать. Красивая женщина, ухоженная женщина. Поэтому займемся вплотную уходом за кожей. Если есть своя система ухода, отлично. Сделаем ревизию и сверим с классической схемой на основе 5-этапной системы. Первый этап — очищение, снятие макияжа. Второй этап — тонизирование. Третий этап — маска. Четвертый этап — увлажнение. Пятый этап — защита. Что будем делать? В понедельник проведем ревизию косметических средств, докупим необходимые. Всю оставшуюся неделю утром и вечером пробуем 5-этапный уход, приспосабливаем к ежедневному распорядку. Во избежание рекламы не упоминаю здесь марки средств, которыми пользуюсь. Даю общее описание. Итак, первый этап – очищение. Здесь понадобится подходящее для нашей кожи очищающее средство. И не одно, а два или три, если носите макияж. Первое – средство для снятия макияжа. Возможно, еще отдельно – для снятия макияжа с век. После того, как снят макияж, очищаем кожу от загрязнений. Для этого можно использовать на выбор косметическое молочко, очищающую пенку, очищающий лосьон или гель, мицеллярную воду, гидрофильное масло. Раз в неделю присоединяю к этим средствам скраб для лица. Он помогает избавиться от старых отмерших клеток кожи и делает ее моложе. Второй этап – тонизирование. Завершает, шлифует процесс очищения и восстанавливает кислотно-щелочной баланс кожи. При покупке выбирайте продукт с наименованием «тоник». В этом качестве не подойдет любой лосьон. Третий этап – маска. В европейской традиции маску наносят дважды в неделю, а вот корейская система предусматривает маски на все случаи жизни каждый день. Как вам нравится, ведь маски бывают разные – очищающие, увлажняющие, питательные. В рамках нашего ухода говорю о том, что входит в систему, то есть нужно обязательно. Это питательная, увлажняющая или регенерирующая маска, которая наносится вечером после очищения и тонизирования не реже двух раз в неделю. Четвертый этап – увлажнение. Необходим, даже если у вас нормальная или жирная кожа. Без увлажнения сальные железы активизируют выработку кожного жира, чтобы этим восполнить недостаток влаги. Поры забиваются, начинается воспаление. Подобрать увлажняющий крем можно только методом проб и ошибок. Если кожа очень сухая и аллергичная, стоит попробовать кремы-эмоленты, которые чаще всего продаются в аптеках. Они гипоаллергенны и хорошо защищают кожу, создавая на ней невидимую пленку. Кроме того, такие кремы регенерируют, восстанавливают кожу. А как же питательный крем? В пятиэтапном уходе его роль выполняют маски. Если вам нравятся питательные кремы, можно использовать их в холодный сезон утром, а в теплый вечером, только если крем не содержит масел, иначе рискуете проснуться с отеками. Есть еще один способ накормить кожу. Добавьте в свой увлажняющий крем несколько капель сыворотки с витамином С, ретинолом, скваленом или другими полезными веществами. Такие сыворотки выпускают сегодня различные косметические бренды. Пятый этап – защита. Используем, если планируем выйти из дома, то есть, как правило, по утрам. На этом этапе нам понадобится тональный крем с SPF-фактором. Наносим его даже в холода, с небольшим значением SPF или без него. Если не любите тональный крем, можно приобрести тонкую тональную основу в виде сыворотки. На косметическом рынке они хорошо представлены. Задача дня – систематизировать свой уход и выделить на него время в утреннем и вечернем гайдах. Ведь для того, чтобы завести полезную привычку, нужно поначалу выделить ей место в своем распорядке, в своей рутине. Инструмент 2.2. Вторник. Пробуем голос. Голосовой привлекательности. Мы, женщины, почему-то уделяем гораздо меньше времени, чем красоте тела. И напрасно. Вот как писатель Иван Гончаров описывает чувства главного героя романа Обломова. От слов, от звуков, от этого чистого, сильного девического голоса билось сердце, дрожали нервы, глаза искрились и заплывали слезами. В один и тот же момент хотелось умереть, не пробуждаться от звуков, и сейчас же опять сердце жаждало жизни. Часть вторая, глава четвертая. Это одно из лучших описаний того, как мужчина полюбил ушами. А вот Голос героини романа Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби». В нем было многое, чего не могли потом забыть любившие ее мужчины. Конечно, такой голос — природный дар. Но это не означает, что свое звучание и манеру говорить невозможно улучшить. Еще как можно. Этим, например, профессионально занимаются актеры. Курс мастерства актера включает упражнения для освобождения голоса от зажимов, постановку правильного дыхания, тренинги артикуляции и дикции. На мой взгляд, эти занятия сами по себе интересны. Если найдете возможность записаться в актерскую студию или на голосовые курсы, поищите их прямо сегодня в своем городе или онлайн в интернете, то получите шанс развить еще и творческие способности. Что будем делать? Попробуем упражнение на развитие голосовых данных. Я подобрала для вас несколько моих любимых, за основу которых взяла упражнение из учебника Эльвиры Сарабьян «Актерский тренинг по системе Станиславского». Упражнение первое. На интонацию. Читаем стихотворение Александра Пушкина «У лукоморья дуб зеленый» или любое другое стихотворение, которое вы знаете наизусть, в разных состояниях. Первое. Представьте, что вы сильно раздражены или даже разгневаны. Второе. Погрузитесь в состояние чистой радости, вспомните его. Третье. Прочитайте стихотворение так, словно вы рассказываете смешной анекдот. Четвертое. Представьте, что рассказываете кому-то свою сокровенную тайну. Пятое. Представьте, что, читая стихотворение, вы о ком-то сплетничаете. Упражнение второе. На дыхание. Исходное положение, лежа на спине. Кладем одну руку на нижние ребра, другую — на пупок. Делаем активный, глубокий, но быстрый вдох. Положение гортани, как при зевке. Задерживаем дыхание и чувствуем напряжение в брюшной мышце. На выдохе произносим. Положение гортани остается как при зевке. Да-да-да-да-де-де-де-ди-ди-ди-до-до-до-до-ду. Выдоха должно хватить на то, чтобы повторить все эти слоги и протянуть «ду». Это может получиться не сразу. Звук должен быть не тихим и не громким, а средним. Выполняйте это упражнение 10-15 минут. Чтобы найти правильное положение гортани в этом упражнении, можно несколько раз зевнуть по-настоящему. На выдохе следите, чтобы напряжение в брюшной мышце сохранялось, а диафрагма до конца выдоха оставалась натянутой. Упражнение можно делать стоя. Тогда надо следить, чтобы грудь и плечи не поднимались, а живот не опускался в течение всего выдоха. Можно контролировать положение живота, держа руки на нижних ребрах. Как только вы почувствуете правильное положение тела, выполнять упражнение будет не так сложно, как в первые разы. Упражнение третье — на резонатор. Берем глубокое дыхание одновременно носом и ртом. На выдохе протянем звук «мо». Губы должны быть едва сомкнуты, чтобы получилось мычание. Горло широкое, положение гортани как при зевке. Звук должен хорошо резонировать в груди. Почувствуйте грудной резонатор. Звуковой поток направляйте в верхние зубы. На гласный в конце резко сбросим дыхание, пусть звук оборвется. Когда заработают все резонаторы, меняем звуки. На, за, ва. Усложним. Попробуем произносить по слогам. Ма-ма-ма-ма-ма. И так далее. Упражнение четвертое. На артикуляцию. Умение владеть мимикой также имеет отношение к нашей разговорной манере, ведь голос — это часть нашего образа. Здесь попробуем самые известные упражнения на артикуляцию, которые приписывают императрице Екатерине Великой. Как свидетельствуют историки, у Екатерины был особый дар приспосабливать выражение лица к обстоятельствам. После вспышки гнева она подходила к зеркалу и руками сглаживала свои черты, являясь затем к обществу с лучезарным ликом. Делаем упражнение императрицы. Встаем перед большим зеркалом, расслабим лицо, затем оттопыренными пальцами начинаем гладить от краев лица к носу, как будто собирая лицо в одну точку. Одновременно сжимаем, собираем к носу лоб, брови, щеки, подбородок. Глаза закрываем, оставив щелки, чтобы контролировать процесс в зеркале. Фиксируем положение на пару секунд. Затем обратным движением от носа к краям начинайте расправлять лицо. Это упражнение разрабатывает артикуляционные поверхности, действует как массаж лица, при регулярном выполнении разглаживает кожу. Упражнение пятое. На дикцию. В пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион» профессор Хиггинс обучал уличную цветочницу хорошей дикции с помощью камешков во рту и скороговорок. Эти методы в силе и сейчас. Пробуем произнести следующие поэтические строки. «На мели мы лениво налима ловили, и меняли налима вы мне на линя, о любви не меняли вы мило молили, и в туманы лимана манили меня». Если получилось с первого раза без запинок, ускоряемся. Эти пять упражнений только показали нам, как можно улучшать голосовую привлекательность самостоятельно и в домашних условиях. Даже эти упражнения, при условии, что вы включите их в свой распорядок, помогут вам говорить более внятно и красиво. Попробуйте. Это очень приятно. Инструмент 2-3. Среда. Возвращаем пластику. Если вы уже занимаетесь танцами или танцевальной аэробикой типа зумбы, этот инструмент вам знаком. Приветствую девушек и женщин с хорошей осанкой, красивой походкой и пластичными жестами, особенно тех, кто добился и поддерживает эти качества регулярными тренировками. Тем, кто только собирается заняться своей пластикой и осанкой, предлагаю небольшой эксперимент. Это практика «сыщик», которую я предлагала в первой части «Освободи красавицу». Практика «сыщик». На улице наблюдаем за прохожими со спины. Выбираем 2-3 человек и сравниваем. Кого мы сочли молодым или довольно молодым, а кого нет. Что повлияло на эти выводы? Обратим внимание, как на восприятие влияют походка и осанка. Какие еще характеристики привлекли наше внимание? Секрет этой практики в том, чтобы не распыляться, а наблюдать за один раз за одной из характеристик, например, походка или осанка или сутулость. Сравниваем, делаем выводы. Наш образ — это не только лицо или фигура, это то, как мы движемся. И, кстати, особенно привлекательно смотрятся полные женщины с хорошей пластикой движений. Есть приятный способ улучшить пластику — танцы. Только занятия должны быть регулярными. Что будем делать? Предлагаю потанцевать в свободном стиле. Найти укромный уголок, где вас никто не увидит и не услышит, включить со смартфона или стереосистемы любимую танцевальную мелодию и танцевать. Многие из нас настолько позабыли это занятие, что танцевать свободно поначалу будет не так уж просто. И все же попробуйте отпустить себя и оторваться по полной. Для вдохновения предлагаю посмотреть легендарный танец Умы Турман и Джона Траволты из «Криминального чтива». Кстати, обратите внимание, как оператор чередует общий, крупный и средний планы. Или «До упаду смешной танец» из комедии «Напряги извилины» в исполнении Стива Карелла и Линдси Холлистер. Инструмент 2-4. Четверг. Делаем ревизию гардероба. Нечего надеть. Типичная наша женская проблема. Вроде бы и гардероб не пустой, и вещи неплохие, красивые по отдельности, а вместе их собрать не получается. Что будем делать? Сегодня займемся гардеробом и проведем ревизию, воспользовавшись рекомендациями топ-стилиста Виктории Барацони, автора проекта «Азбука стиля». Она называет 7 типичных недостатков женского гардероба. Разберем свою коллекцию одежды по этим параметрам. Вот они. Первое. В нашем гардеробе есть только базовые вещи. Одна моя знакомая ценит, как она называет, минимализм. В ее гардеробе много разноцветных футболок, которые носит с брюками или черными джинсами, узкими или широкими, благо у девушки хорошая фигура. Для прохладного сезона имеются несколько добротных толстовок и худи. Все вещи качественные, дорогие, хорошо сидят. Но вот только в будни и в праздники моя знакомая выглядит одинаково. Одинаково скучно. Нет изюминки. Второе. Гардероб состоит из одних ярких вещей. Девушки с ярким характером часто любят яркую одежду сложных фасонов. Каждая из этих вещей сама по себе — взлет фантазии. Что ж говорить об их сочетании? Выглядит такая особа, как жар птица. Весело, радостно, ярко, но утомляет. А проблема в том, что нет базовых, классических вещей, которые соединили бы яркие элементы в единый образ. Третье. Непропорционально соотносятся верх и низ. По классической формуле каждый низ — юбка, брюки, шорты — должен комбинироваться в гардеробе с 3-5 верхами — топы, футболки, рубашки, свитеры и тому подобное. Четвертое. Вещи не соответствуют климату. Основу гардероба должны составлять вещи того сезона, который занимает большую часть времени в том месте, где вы живете. Если полгода холода, нужно позаботиться о зимних и межсезонных вещах. Они должны быть теплыми, непродуваемыми, чтобы вы чувствовали себя уютно. А если в гардеробе 5 летних юбок и только одна теплая, то полгода вы будете думать о том, что надеть нечего. Пятое. Вещей слишком много. Захламленный гардероб. Ваши вещи в платяном шкафу или гардеробной должны быть на виду. В таком случае, выбирая свой образ на текущий день, вы видите, что можно надеть, с чем комбинировать. Если гардероб захламлен, его нужно срочно разобрать. Найти то, что не надевалось несколько лет, да и сейчас не смотрится на вас, и безжалостно с такими вещами расстаться. То, что вызывает сомнения, сложить пока в ящики или коробки. Оставить то, что радует, поднимает настроение, что хочется носить. Аккуратно развесить. Следующие 2 пункта будут о нашем отношении к вещам. 6. Я изменилась, а гардероб остался прежним. Знаю одну даму, которая в 50 лет носит блузки времен студенческой юности. Похвально, что она сохранила фигуру, но гардероб в ее квартире занимает отдельную комнату. За всю жизнь она не выбросила ни одной вещи. Меня удивляет даже не это. Со времени университета она окончила еще 2 вуза, 2 вышла замуж, родила 2 детей, стала успешной бизнес-вумен, но не изменила своим вкусом. На мое восклицание Зоя, а так ее зовут, смеется. Я пошла по очередному кругу, сейчас переживаю свою 3-ю молодость. Мы меняемся, и наши отношения с вещами меняются тоже. Если вам нечего надеть, посмотрите. Возможно, вы изменились, а гардероб остался прежним. 7. Мои вещи не позволяют получить то, чего я хочу. Наряды не радуют, все кажется скучным, неинтересным. Мы хотим жить разнообразно и красиво, а в гардеробе одни юбки, карандаш и офисные блузки. А что придумать? Купить желтую блузку? Ох, это, пожалуй, сложный случай. Мы хотим перемен, но пока не знаем каких. Значит, стоит попробовать. искать в журналах, в блогах, книгах и фильмах те образы, которые вызывают приятный отклик в душе. Смотреть, как одеваются селебрити. Искать цвета, элементы, которые вызывают наши чувства прекрасного. Начать хотя бы с этого. Инструмент 2.5. Пятница. Устраиваем вечерний просмотр. Сегодня мы попробуем самый неочевидный маркер — оптимизм и жизнелюбие. Скажете, кому дано, тому дано, а другим нет. А я вспомню историю о человеке, которому удалось победить смертельную болезнь весьма странным способом. Норман Казинс был серьезным политическим журналистом, ученым, профессором, писателем и защитником мира во всем мире. В возрасте 49 лет у него обнаружили внезапное аутоиммунное заболевание соединительной ткани. Он вынужден был лечь в больницу. Болезнь быстро прогрессировала, он уже не мог двигаться. Наступил момент, когда Норман не смог разжать челюсти, чтобы поесть. Норман спросил врача о своих шансах на выздоровление. Оказалось, 1 к 500. Казинс решил искать собственный путь к выздоровлению. Дело в том, что он был профессором кафедры психиатрии и биоповеденческих наук, исследовал связи между отношением к жизни и здоровьем. Это был случай применить знания на практике. Он знал, что негативные мысли угнетают эндокринную систему и провоцируют заболевания. Быть может, тогда положительные эмоции, смех, смогут стимулировать выздоровление? Подтверждение этой мысли он нашел в Библии. Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости. Несмотря на возражения врачей, Казинс выписался из больницы, поселился в отеле, где никто ему не мешал. Он заказал в номер кинопроектор, лучшие комедии и юмористическую литературу. Отметим все же, что пациент оставался под наблюдением врача, который в дальнейшем стал его другом. Поначалу смех был вынужденным. Но уже первые 10 минут такого смеха дали больному возможность немного поспать без анестезии. Дальше лучше. Казинс смеялся не менее 6 часов в день. Со временем он прекратил принимать лекарства, к нему вернулся сон, восстановилась подвижность суставов, затем он смог встать с постели. Со временем он вернулся к работе и даже начал играть в большой теннис. Он прожил еще 26 лет. За это время получил медаль мира ООН и 2 мировых премии за гуманитарную деятельность. Эта история подтверждает, что смех способен творить чудеса. Воспользуемся этим для того, чтобы сделать свою жизнь, настроение более светлыми и здоровыми. Что будем делать? Смотреть хорошую комедию, такую, чтобы смеяться до колик в животе. Список очень смешных комедий смотрите в приложении. Эту практику неплохо бы сделать регулярной, хотя бы раз в неделю смотреть смешной фильм. Так просто? Да, именно просто. А когда вы последний раз смотрели комедию? Приятного просмотра. И помните, что смех оздоравливает эндокринную систему и делает вас еще более привлекательной. И попросите близкого человека снять вас на видео во время просмотра. Подводим итоги, строим планы. 5 инструментов привлекательности, которые мы попробовали на этой неделе, помогут приоткрыть потенциал своей внешности. Если вы хотите и дальше использовать инструменты из этой главы, создайте на базе классической и совершенствуйте индивидуальную систему ухода за кожей. Выделите для нее время в утреннем и вечернем гайдах, соберите коллекцию подходящих вашей коже косметических средств. Делайте по 15-20 минут в день упражнения для самостоятельной работы над голосом или запишитесь на голосовые уроки с профессионалом. Танцуйте свободно как минимум 10 минут раз в неделю или запишитесь на танцевальную аэробику, танцы. Покупая новые вещи в свой гардероб, помните о 7 типичных ошибках. Выбирайте вещи, которые будут сочетаться с остальными. Возьмите за правило смеяться по-настоящему хотя бы один раз в неделю. В этом вам помогут хорошие комедии. В субботу подводим итоги, просматриваем записи, находим в своем расписании и в собственном сознании место для тех инструментов, которые вы хотите использовать. А в воскресенье переходим к оздоровлению своих пищевых привычек.